Ребенок брал обязательство вернуть определенную сумму, а то, что ему удавалось выручить сверх нее, составляло его навар. С первым светом дети стекались на многочисленные уличные рынки. Подбегая к тачкам торговцев фруктами, мальчик кричал: «Я нужен, Джек!» Или «Сговоримся, Билл!» Порой приходилось ждать своего часа целый день, но при удачном стечении обстоятельств малец мог стать любимчиком того или иного торговца. Часто мальчика нанимали выкрикивать товар, который они с хозяином везли по улицам в тачке. Этот обычай можно было бы счесть симпатичным, однако естественный мальчишеский тембр совершенно исчезает в очень раннем возрасте, и вместо него возникает грубый, хриплый, гортанный, неблагозвучный голос. Вот они, физические последствия городской жизни. Лондон высасывал соки даже из детских голосов, превращая их чистые тона в рваный хрип. Другим источником дохода лондонских детей были увеселительные зрелища, которые они устраивали для горожан. Например, мальчики состязались в быстроте передвижения с трамваями, не только резво шевеля ногами, но кроме того, то и дело вставая на руки и проходя несколько шагов вниз головой. Популярнейшим местом этой живой работенки была Бейкер-стрит, где дети ходили колесом, чтобы привлечь внимание и получить преимущество, если имелись виды на какой-нибудь заработок, а также в надежде на полпенса за проворство. Будучи частью лондонского театра, эти уличные представления не обходились, однако, без последствий. Мэйхью осмотрел руки одного такого мальчишка. Ладони у него были жесткие, как подметочная кожа, и по твердости не отличались от подошв его босых ступней. Улицы делали своих детей жесткими во всех отношениях. В завершение всего лица у них были бесстрастные и невыразительные. Торгуя на свой страх и риск, дети не всякий товар могли продавать. Торговля патентованными медикаментами была делом взрослых, умевших дурачить публику. Не умели дети и всучивать людям после публичных казней предсмертные речи. Более любопытным, однако, представляется то, что у юных продавцов нельзя было купить таких детских вещиц, как стеклянные шарики или волчки. Причина, возможно, более глубока. Кто захочет покупать атрибуты детской невинности и игры у тех, кто неизменно лишен подобных вещей? Уличные дети хозяйничали в грошовых балаганчиках, где ставились любительские спектакли для зрителей, пришедших, как и актеры, с улицы. Царившие там грязь и пошлость стали притчей во языцах. Между тем, для лондонских детей из более состоятельных семей существовали другие сценические формы, главной из которых был игрушечный театр. Он продавался вместе с вырезанными и наклеенными на картон персонажами. Простой за пенс, раскрашенные за два, которые перемещались по деревянной или картонной сцене с помощью проволочек или палочек. Разыгрывание пьес было глубоко лондонским времяпрепровождением, в котором органически слились традиция карикатуры или сатирической гравюры. Они были выставлены в витринах у множества продавцов гравюр и стампов, и традиция лондонской драмы или рождественского представления. Первый из этих детских театриков был сделан в 1811 году. И вскоре они приобрели огромную популярность. Когда Джордж Крукшенк стал мешкать с их выпуском, мальчишки повадились ходить к нему в магазин и ругать его, на чем свет стоит, за то, что от него не дождешься продолжений его пьес. Примечание: Джордж Крукшенк, 1792-1878 годы, знаменитый иллюстратор, карикатурист и издатель. Конец примечания. Игрушечный театр таким образом составил часть истории лондонских зрелищ, и питали его сюжетом все те же готика и фантасмагория. Он, кроме того, имитировал юмор и разноголосицу большой лондонской сцены своими бурлесками и буфонадами. Страдания Вертера превратились в страдания от воды или любовь, спиртное и безумие. Во многих отношениях Лондон был городом мелодрамы, и юные его жители были неравнодушны к театральной игре и декламации. Один из ежедневных уроков чтения в лондонских школах основывался на драматургическом материале, и мальчики и девочки города испытывали настоящую страсть к актерству. В ярмарке тщеславия 1847-1848 годы Теккерей выводит двоих лондонских мальчиков, имеющих явную склонность к изображению театральных типов. Другой лондонец, писавший в начале 1830-х, отмечает, что почти у каждого мальчика имеется игрушечный театр. Картина «Вечерний панч», написанная в 1898 году, изображает группу детей, зачарованно глядящих снизу вверх на представление с Панчем и Джуди, даваемое в балагане при свете масляных ламп. Иные из них босоногие, иные одеты в лохмотья, и все стоят на грубых камнях, но поглощенные зрелищем детские лица озарены ярким светом. Или, возможно, сами порождают это сияние, изливающееся во мрак лондонского вечера. Сходное ощущение сверхъестественного возникает, когда читаешь о детях, играющих на улицах города. Немецкий автор Теодор Фонтане описал весну в грачевнике Сент-Джайлса, когда дети вынесли на улицу единственную свою немудрящую игрушку – самодельный валан, и повсюду, куда ни глянешь, множество бледных, преждевременно состарившихся лиц с темными блестящими глазами, а валаны порхают себе вверх-вниз, отсвечивая, как стайка освещенных солнцем белокрылых голубей. Здесь есть ощущение чуда и тайны, которые дарует нам идущая из зловонных и грязных трущоб волна счастья и смеха. Не о невинности, противопоставляемой опыту, идет речь. Невинными эти дети отнюдь не были, а о некоем торжестве человеческого воображения над городом. Даже в средоточии мерзости дети нуждались в веселье и имели на него право. Это чувство, этот прилив взволнованной человечности возникает и во многих описаниях детского уличного танца. В неизвестном Лондоне Камден-Прата говорится о диковинном зрелище на Холливелл-стрит в конце XIX века. На улице дети танцуют в ряд под шарманку, которая, кажется, не умолкнет никогда. Видно, что все используют один простой шаг. Но до чего иногда изящны эти неопрятные девчонки? Это похоже на какой-то ритуальный танец под вечно звучащую музыку, на танец города. Ивлин Шарп в «Лондонском ребенке» пишет, что иногда они танцевали синхронно, иногда, как своего рода кардебалет для маленькой босоногой прима-балерины во взлетающем передничке. И неизменно они выдавали свое родство с той пестрой толпой, что в диком самозабвении пляшет под бренчание уличной шарманки. Вновь заявляет о своем постоянном присутствии вездесущая шарманка, как если бы через ее посредство музицировали сами камни. Однако простой ритуализованный детский танцевальный шаг уступил место дикости и самозабвению. В неистовом танце они хотят забыться, выйти из условий обыденного существования. Косвенно они бросают городу вызов: «Раз мы так танцуем, ты ничего с нами не сделаешь». В одном стихотворении 1894 года описывается дочь Сити. Полудевочка, полуэльф, болтающая сама с собой и играющая в классики на ступенях собора Святого Павла. Лондон тщетно грохочет, пытаясь завладеть ее рассеянным слухом, а она не удостаивает и взглядом высящуюся над ней церковную громаду. Здесь высвечены достоинства и самодостаточность дочери Сити, которая не имеет ничего общего с какими-то бы ни было проявлениями мощи и делового успеха вокруг нее. Она словно бы сотворена самими городскими условиями, и в то же время в ней есть нечто, способное игнорировать их. В эту тайну был посвящен поэт конца XIX века Лоуренс Биньон, который изобразил двоих детей, танцующих в переулке лицом к лицу под звуки пресловутой шарманки. Они смотрят друг на друга сияющими серьезными глазами, полными совершенного удовольствия. Общая радость и взаимопонимание возвышают их над неприглядным материальным миром вокруг. В романе Джорджа Гиссинга «Фирца» 1887 год Гилберт Грейл сворачивает на Ламбетуок. И стоило ему это сделать, как перед ближайшим питейным заведением заиграла шарманка. Примечание. Ламбетуок. Улица Ламбетуок дала название популярному уличному танцу, участники которого выстраиваются цепочкой. Конец примечания. Грейл подошел ближе. Дети затеяли танец, и он остановился посмотреть. Знакомы ли вы с музыкой сумрачных улиц, под которую танцевали дети? Волнение, какое вам и не снилось, коснется вас, и в нем вам откроется секрет потаенного Лондона. Это великий секрет тех, кому довелось существовать в темном сердце города. Это вызов и самозабвение, сплавленные воедино. Это лондонский танец. Ламбет ныне, как и многие другие районы Лондона, стал тише. Детей на улицах не видно вовсе, однако небольшой сквер на Саламанка-стрит, называемый Педлерс-парк, означает, что здесь детская игровая площадка. В свое время весь Лондон был одной игровой площадкой. Теперь же для детской игры выделены особые зоны. Улица Ламбетуок, ранее бывшая центром старого Ламбета, сейчас сделана пешеходной и застроена трехэтажными муниципальными домами из темного кирпича. Она ведет к торговому пассажу, который, однако, не назовешь новеньким. По нему, ругаясь сквозь зубы, ковыляет пьяный. Магазины закрыты, а иные вовсе бездействуют. Но росписи на стенах домов, возвышающихся над пассажем, изображают детей. На одной, датированной 1851 годом, ученики Ламбетской школы для бедных на Ньюпорт-стрит. На другой голоногая детвора весело пляшет в струях воды из поливальной цистерны. Образ навеян фотографии, сделанной Уильямом Уиффином примерно в 1910 году. И вдруг на тебе. 1 июля 1999 года четыре девочки затевают посреди Ламбетуок игру со скакалкой. Вонючее скопище. Часто утверждалось, что Ист-Энд – порождение XIX века. Несомненно, само это название возникло только в 1880-е годы. Фактически, однако, восточная часть Лондона всегда существовала как отграниченная, распознаваемая городская единица. В свое время было сказано, что Вест-Энду достаются деньги, а Ист-Энду – грязь, что Западу можно бездельничать, а Востоку приходится трудиться. Однако в первые десятилетия XIX века Ист-Энд не был выделен как средоточие самой отчаянной бедности и преступности. Прежде всего, он считался центром судоходства и промышленной зоной, и, следовательно, обиталищем трудовой бедноты. На деле интенсивность промышленного производства и уровень бедности неуклонно росли. В Боу, Олдфорде и Стратфорде концентрировались красильни, химические фабрики, туковые заводы, предприятия по переработке ламповой сажи, по производству клея и парафина, краски и костной муки. Река Ли на протяжении столетий была рекой промышленной и деятельной, но в XIX веке она сильно деградировала, подвергшись нещадной эксплуатации. Построенная на ее берегу спичечная фабрика сделала воду на вид и вкус, похожий на мочу, и во всей округе воцарился отвратительный запах. Во всем этом, разумеется, видно расширение и усиление тенденций, уже действовавших в XVI и XVII веках. Процесс словно бы черпал ускоряющую энергию из себя самого. Между речками Ли и Баркинг-Крик возникли промышленные районы Каннингтаун, Сильвертаун и Бектон. Наибольшей известностью пользовался Бектон благодаря тамошней системе обработки сточных вод. Словом, вся грязь Лондона ползла на восток. И в 1880-е годы она в какой-то момент достигла критической массы. Произошел внутренний взрыв. Ист-Энд сделался бездной или преисподней, полной устрашающих тайн и темных устремлений. В этой части Лондона теснилось больше бедноты, чем где-либо еще, и великое ее скопление стало порождать слухи о порче и безнравственности, о дикости и неудобно называемых пороках. В эссе «Взгляд на убийство как на одно из изящных искусств» Томас де Куинси назвал окрестности Ратклифф-Хайвей, где в 1812 году произошло громкое убийство целой семьи, одним из самых хаотических мест города, весьма опасным районом, где совершаются многообразные злодейства. То, что подобная характеристика Ист-Энда была дана именно писателям, представляется существенным. Темная слава, которую район приобрел впоследствии, во многом основывалась на произведениях журналистов и романистов, чувствовавших себя чуть ли не обязанными использовать образы ужаса и мрака, живописуя отбрасываемую Лондоном тень. И, разумеется, главной сенсацией, навеки определившей и окрасившей Ист-Энд, сотворившей его лицо в глазах публики, стала серия убийств в конце лета и начале осени 1888 года, приписанных Джеку Потрошителю. Размах, присущий этим внезапным жестоким убийствам, резко выделил Ист-Энд как область беспримерного зверства и свирепой разнузданности. Однако не менее существенно было то, что преступления совершались во мраке зловонных переулков. Тем обстоятельством, что убийцу так и не поймали, лишь усиливалось впечатление кровопролития, творимого самими этими мерзкими улицами. Подлинным потрошителем казался Ист-Энд как таковой. Все тревоги по поводу города в целом сосредоточились тогда на одной его части, словно в каком-то диковинном смысле Ист-Энд сделался микрокосмом всей лондонской тьмы. Были написаны книги, чьи названия говорят сами за себя: «Горькие плачи бездольных Лондона», «Люди бездны», «Лондон в лохмотьях», «В кромешном Лондоне», «Преисподняя». А в романе Джорджа Гиссинга, стоящем последним в этом перечне, описываются зачумленные районы восточного Лондона, изнемогающие под солнцем, которое лишь выявляет всю подноготную их мерзкого упадка, которое освещает протянувшийся на мили город проклятых, немыслимый в эпохе, предшествующей нашей, который висит над уличным кишением безымянного люда, жестоко выставленного на показ этими непривычно сияющими небесами. Это взгляд на Ист-Энд как на ад, взгляд на город как на преисподнюю, и Гиссинг тут не одинок. Действие автобиографического повествования XIX века, принадлежащего перу Джона Мартина, школьного учителя и поэта, отчасти происходит в трущобах Лаймхауса. Мрачная, мизантропическая в своем взгляде на вещи потребна душа, привычная к страшным видениям ночи, чтобы твердым и цельным взором окинуть эти сцены болезненного ужаса и отчаяния. Чешский драматург Карл Чапек, воочию увидев Ист-Энд в начале XX века, писал, что это немыслимое скопление кажется уже не человеческой массой, а геологическим образованием, напластованиями сажи и пыли. Безликая, унылая мощь, окаменелая смесь труда, страданий и копоти от пароходного и фабричного дыма – все это, возможно, до такой степени стало геологическим образованием, что район как таковой словно бы излучал волны оцепенения и подавленности. В конце XIX столетия миссис Хамфри Уорд так писала о монотонности Ист-Энда. Примечание: миссис Хамфри Уорд, настоящее имя Мэри Августа Арнольд, 1851-1920 годы, английская писательница. Конец примечания.